Гейдельбергский бакалавр философских наук дополняла и обогащала собственными духовными ценностями, культурой психопатической галлюцинации. Так она пишет супругу. «Наш друг Филипп подарил мне образ с колокольчиком, который предупреждает меня о близости недобрых людей, мешает им подойти ко мне ближе». Или путешествующий по Новгородской губернии царице представили столетнюю богомолку, носящую вериги. Описав мужу эту встречу, добавляет: «Тебе старица посылает яблоко. Пожалуйста, съешь его». Она считает, что старушкин фрукт придает силы. Позднее запрашивает Николая, какова судьба священного плода, и узнает из ответного сообщения, что супруг и сын съели яблоко старицы, и оба нашли его превосходным. Гороховая улица, 64. С тех пор, как старец появился в Петербурге, он переменил 6 квартир. На Гороховую переехал с Английского проспекта 1 мая 1914 года. Визитеров у Григория Ефимовича хватало и прежде. Но с переездом на Гороховую, а особенно по возвращении из 2-месячной побывки в тюменских краях, где его настигла мстительная длань Фионии, что придало ему еще больше популярности, дамы и господа идут через обитель старца потоком. Сквозь зашторенные окна 3-го этажа днем и ночью на улицу пробивается гул. В нем смешались застольные речи, молитвенные песнопения, цыганский гитарный перезвон, топот пляски, мужские нетрезвые выкрики, дамское повизгивание. К подъезду в полукруглом дворике за аркой подкатывают нарядные фаэтоны, дорогие моторы, автомобили и обыкновенные извозчичьи пролетки. За самыми солидными из визитеров несут лакеи из экипажей ящики с винами, корзины со снедью и цветами. Разные были в 2-миллионной столице злачные гнезда и заведения, но от этого несло особым, как тогда говорили, амбре. Вереницей тянутся через эту квартиру чины, звания и состояния, о которых с первого взгляда и не скажешь, что могло бы их здесь собрать и связать. Министры, рестораторы и биржевые маклеры, князья, адвокаты и торговцы бриллиантами, фрейлины, банщики и театральные антрепренеры. Иногда днем, а чаще под покровом вечерней мглы, проскальзывают сюда отставные или еще действующие главы российского правительства: Горемыкин, Трепов, Штюрмер, министры Хвостов и Протопопов, шеф департамента полиции Белецкий, сановники Крамер и Шванебах, архиепископ Варнава, князь Феликс Юсупов, тот самый, от руки которого хлебосольный старец через 2 года примет смерть. Многие из этих гостей толпились у его стола и прежде, званые то на уху с растягаями, то на торт с Мадерой. Но в 1915 году все чаще мелькают в потоке визитеров военные, офицеры и генералы, обычно приводимые сюда князем Андронниковым. Как бы само собой получается, что замешиваются в толпу гостей дамы и господа по различным обстоятельствам, колесящие по расположению действующих армий. Нельзя сказать, что тайная служба империи равнодушна к этому странному скоплению на Гороховой. Совсем им не интересуется, нет. Наблюдение кое-какое ведется. О нем свидетельствуют осевшие в архивах отрывки информации. Но слишком оно пассивно. К действию никакому не ведет. Ведь тут не борьба с крамолой, не охота за революционерами. Выделяются среди гостей проворством и явной близостью к старцу –